Яков Петерс будет представлять объединение церквей Германии. Приветственное слово. Дорогие братья, сердечно хочу всех вас приветствовать и от имени нашего объединения. Особенно радуюсь той благодати, которую Бог дает всему братству, а также дает благодать и нашему объединению трудиться на этой обширной ниве. Вот вчера братья, некоторые из Германии, из больших братств свидетельствовали, я так порадовался, что дело благовестия и там, в стране, в Германии, расширяется, там, где больше членов, большое братство, и так, думаю, смогут и больше сделать. В нашем объединении церквей на сегодняшний день чуть больше 1600 членов. За прошедший год крещение приняло 60 человек. Остается у нас, братья, такое желание, чтобы присоединиться вот к братству, к вам. У нас объединение не является отдельным братством, нет такого решения. Остается решение, желание такое, чтобы быть вместе с вами в одном братстве. Хочу поделиться вначале словом, а потом поделюсь и о благовестии, которое мы совершаем в других странах, не в Германии. У нас на сегодняшний день 80 членов, которые проживают в других странах Европы. А слово прочитаю из Евангелия от Иоанна, 15 глава, 22 и 24 стихи. Здесь Христос говорит такие слова: «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». И в 24 стихе Христос говорит: «Если бы я не сотворил между ними таких дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха». Вот, братья, я поразмыслил так, что было бы, если бы Христос не пришел и не говорил? Или что было бы, если бы мы не пришли и не говорили бы? Как-то так вот размышлял, но много лет уже сам благовествую, братство, объединение наше. И где-то мы радуемся, вот смотря назад, где у нас группы образовались, где мы пришли и говорили. Я как-то раньше всегда помышлял так, что вот что было бы, если бы мы не пошли? Вот там люди покаялись, там группа образовалась, и как-то, знаете, какое-то тщеславие даже появлялось, что вот если бы мы не пошли, вот не было бы такого, ну вот, большого служения. А здесь Христос как бы обращает наше внимание, но это по теме даже нашей конференции, здесь вот такое слово, Он говорит, что если бы Он не пришел, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Братья, я так понимаю, что люди всегда жили во грехе, но приход Иисуса Христа, Его Слово, Его дела, они как бы подвели людей к сознанию их греховности, так что люди, слушавшие Иисуса Христа, видевшие Его дела, не могли найти на себя больше извинения во грехе своем. И мы так замечаем, когда мы приходим, и когда Божья благодать дает такую вот милость, люди начинают сознавать свои грехи, и приходит момент, когда люди или принимают, или отвергают. Как бы Христос пришел не только для тех, которые спасутся, но и для тех, которые как бы отвергнут эту благодать. И для них тоже нужно возвещать, во свидетельство. Он говорит дальше в этом тексте, что Дух Святой будет свидетельствовать, и вы будете свидетельствовать. Я, братья, хотел бы сейчас, чтобы показали карту Европы. Мы недавно вокруг нашего молитвенного дома, я прошел со своими детьми и как-то думал, что люди, живущие вокруг молитвенного дома, хорошо знают нас. И знаете, братья, я обнаружил, что мы даем трактаты, вот под Рождество давали календари, а люди спрашивают, очень расположенные люди, вокруг дома молитвы, и спрашивают: расскажите нам про вашу жизнь, дайте нам что-то почитать, как вы живете. И вот это как бы один из принципов таких вот заметил, что люди хотят, чтобы мы пришли, говорили, и чтобы мы творили дела, то есть видеть нашу жизнь. Здесь вот, братья, на этой карте указаны точки, это где у нас есть группы, хотя не во всех местах, и где мы совершаем благовестие. Вот в прошлом году, где были продолжительные или менее продолжительные поездки, и совершалось служение по благовестию. Я понял, что обо всем не расскажешь и не покажешь все, а только лишь выборочно думал некоторые моменты вот из нашего благовестия показать и вот немного об этом сказать. Братья уже вот с Англии сейчас свидетельствовали. У нас тоже была в прошедшем году поездка в Англию. Здесь вот площадь Королевы. И здесь мы тоже стояли, благовествовали о Иисусе Христе, пели. Хотя, когда выезжала Королева, нас попросили оттуда уйти. В общем-то, я заметил так в Англии, как вот уже брат говорил, на различных языках пришла им литература, особенно в большом городе Лондоне. Это как большой метрополь, где много различных вот людей проживают, разных национальностей. И даже мне показалось, что местных англичан нужно там искать. Вот хорошо берут Слово Божие из мусульманских народов. Вот здесь такая группа, я ее назвал вот, «Друзья по несчастью». Немножко плохие фотографии, плохо видно, но это люди, приехавшие из Прибалтики. Они понимают русский язык, у них есть свои такие вот как бы пятаки, где они собираются, чтобы ну, где-то выпить или вместе проводят время, нет у них работы, спиваются. И вот такие места мы тоже находили, свидетельствовали им. И это души, которые измучены, многие из них отдельно желали беседовать, даже просили молитесь за нас как-то, чтобы нам выбраться из вот этой, такого положения. Здесь вот на кадре это цыгане, румынские цыгане. Тоже очень много встречается, вот такие группы сидят, они порой не знают, где ночевать, иногда ночуют прямо на улицах. И была тоже возможность на разных языках раздавать им Евангелие. Здесь вот женщина в городе Манчестер, которая, услышав пение, подошла сразу. Она не принадлежит никакой вот религии, не ходит ни в какую церковь. Услышав пение, она подошла, была очень так расположена, рассказала, что читает Евангелие, но не знает, куда ходить. Видно, что молится, и очень такая искренняя. Это мы с ней тоже как бы имеем теперь контакт, она очень расположена, приглашает себе, чтобы вот где-то с ней иметь общение дальше. Вот здесь мальчик на картинке, это из пакистанского народа, очень много там пакистанцев. Удивительно, что мусульмане в Англии тоже охотно берут литературу. Моему брат на английском языке рассказывал ему о Иисусе Христе, он так спрашивает, а где Иисус Христос живет? И он ему показал на небо, он так внимательно смотрел на небо, искал его, а потом говорит, я пойду маме расскажу. Ну, для нас было так интересно, что вот мальчик, который никогда не слышал, кто такой Христос. Здесь, братья, вот Греция, это город Афины, тоже в прошедшем году там было благовестие. Немного раньше у нас образовалась там группа из 7 членов церкви сейчас. Вот здесь наша группа благовествует вместе с местными на базарах. Очень много торговцев, вот, которые знают русский язык. И нам в Греции тоже, в общем-то, легко можно на базарах благовествовать на русском языке. Здесь вот собрание проходит тоже в Греции, во дворе одного дома. Мы сняли там помещение, и теперь вот братья и сестры там собираются, уже имеют свое помещение. Сами тоже ревнуют благовестие. Было крещение в прошедшем году. Это вот на берегу тоже море. Братья и сестры собрались для крещения. Праздник жатвы праздновали. Видно, что так братья и сестры, которые там есть, очень ободрились и так вот живут и радуются. Это немножко, несколько кадров об Израиле. Проходит благовестие тоже в Израиле. две поездки каждый год обычно делают непосредственно, то есть вот так целенаправленно для благовестия там. Ну, немного еще скажу за Италию. Это город Рим, очень большой город, в нем очень много стечений народов. Как католический центр, особенно вот в это время, когда Папа Римский открыл святые ворота, которые открываются, как я запомнил, один раз в 25 лет, и он их осветил, и люди сейчас ожидают в Италии очень много туристов, это те, которые приезжают в Рим, чтобы пройти через святые ворота, чтобы им простились грехи. Это тоже несколько кадров из самого города. Вот здесь, братья, такая как бы небольшая церковь, где есть ступеньки, вот эти ступеньки, как бы святые ступеньки. Здесь бывает очень много людей, очередь стоит. Вот мы были в этот раз на Рождество, здесь немного как бы было людей, а бывает очень много, очередь стоит. Вот 28 ступенек, и тот, кто проходит, пройдет по этим ступенькам и на каждой ступеньке помолится, скажет молитву «Отче наш», тому прощаются, если он делает в будний день, прощаются частично грехи. А если на Страстную Пятницу приедешь и пройдешь по всем 28 ступенек, то прощаются все грехи. Знаете, люди верят, и даже так вот очень жалко людей смотреть, что люди действительно, ну, как бы ищут Бога, молятся, преклоняются, целуют ступеньки. А вот живого Христа, истинной веры, может быть, не знают, не слышат или отвергают. Братья, и вот сейчас в эти церкви в Италии тоже очереди. Тысячи людей стоят в очередь, чтобы зайти и пройти через святые ворота. Действительно, смотря на эту картину, жалко людей. Здесь, братья и сестры, проходит собрание, богослужение в городе Риме. Может быть, недалеко от Рима, правильнее сказать. У нас есть там группка из 5 членов. Еще есть желающие принять крещение. Особенно радует, что какое-то движение пошло среди итальянского народа. У нас принял крещение брат в прошлом году. Вот один момент расскажу из его... Как-то я приехал, и мы поехали в парк, где собираются украинские беженцы или украинцы, которые там на заработках. И он меня спрашивает, а кто будет проповедовать? Вот. И когда мы приехали туда, мы с ним выучили гимн наизусть. Он по-русски любит петь «Светит в окно луна». Думаю, знают эту песню уже многие. Ну, как вот, какие там боевые действия были о Украине. И вот мы когда встали, здесь стоит группа украинцев, значит, которые прорусские, другие, они между собой тоже там перестали общаться. Здесь те проукраинские. И вот как бы тяжело было эти две группы соединить, чтобы им благовествовать. И мы когда, ну так сказал несколько слов, и мы когда запели эту песню, и вот так вот люди стали подходить поближе, поближе, и потом стали плакать. Вот женщины впереди стоящие стали плакать. И мой брат Антонио, он тоже вдруг стал плакать. Он перестал петь и стал плакать. Я стал один петь. Смотрю, так люди сблизились, народу собралось, а он стоит и навздрыд, рыдает, аж плачет. И одна женщина говорит, смотри, плачет за наш украинский народ, итальянец. И он, знаете, не выдержал, открывает уста свои и по-итальянски, они в основном понимают итальянский язык, и он начал им благовествовать. Я отошел в сторону, мне так было радостно, что ну, вот он брат, он рассказывал им, как он покаялся, что плачет не просто за украинский народ, а что они погибают в грехах, умирают вот, без Христа. Вот последняя фотография, это на Рождество. Здесь еще два итальянца, которые вместе поют, которые тоже сейчас приближенные. Один из них покаялся, желает крещение принять, другой тоже очень много вопросов задает. Итак, вот, просьба такая, братья, молитесь и за этот народ. В Италии проживает около 60 миллионов людей. Это большая территория, очень много людей проживает, тоже разных национальностей. Очень много в Южной Италии, очень много негров проживает. Чтобы Бог дал нам мудрости, вот как-то там, и чтобы были и миссионеры, которые могли бы переехать на эти поля. У нас сейчас в Италии три церкви, ну и уже по карте мы видели, которых тоже были и крещения в прошедшем году. Так вот, желание, чтобы Господь и дальше благословил весь этот труд. Молитесь за нас. У нас большая трудность, языковой барьер. И мы вот так вот молимся, чтобы Господь действительно милость оказал, чтобы люди могли услышать, чтобы могли обратиться к Господу. Еще за служение в Германии самой, брат мой поделится очень коротко, как проходит палаточное благовестие и служение уличное. Друзья, очень коротко, что, братья говорят, времени нету. В Германии тоже совершается благовестие, мы выходим на улицу и рады тому, что благодать дана такая, проповедовать и немецкому народу, за который мы тоже переживаем. И мы желаем, чтобы и они тоже обратились. Совершается уличное благовестие, где мы пытаемся, много нас, вот здесь вот написаны города, обозначены, где совершается большое благовестие, где молодежь съезжается, 50-100 человек иногда, с духовым оркестром, скрипичным ансамблем тоже, такое свидетельство, а потом приглашаем в ближайшую церковь, и приходят, конечно, не очень много, больше по личному приглашению. И там совершаем, и такие общения после у нас с молодежью, и часто замечаю, молодежь особенно так располагаются, становятся ближе друг к другу, и они потом сближаются настолько, что не хотят как-то расставаться. И многие, проверяя себя на этих общениях, они тоже каются, как мы сегодня слышали о грешниках таких, о нас, грешниках, которые так мало благовествуют. Это палаточное благовестие, наша палатка вмещает 200 человек и приходят туда, слава Богу, тоже грешники. Можно дальше. Друзья, приглашаем тоже в городах, проповедуем, дана такая тоже милость, и даже через колонку можно говорить, я назад делаю. Братья, и здесь тоже подобное служение, иди и убеди прийти, убеждаем прийти в палатку, затем между домами тоже было очень... Так благотворно, люди открывают окна и слушают, и приходят в палатку. И совершается служение в палатке. Так было мне 3 минуты дано. Это за Латвию немножко уже были кадры. Я до Германии докончу, что в этом году мы провели 7 палаточных благовестий в Германии. По многим городам, и так выходили на покаяние примерно 70 человек из всех благовестий, палаточных благовестий. Помню одно покаяние тоже. Отец привез дочь свою, говорит, надо побеседовать. Я остался, и она рассказывает. На прошлом благовестии меня отец звал на палатку, а я не пошла. И потом отец принес диск с записью, и она по этому диску послушала и покаялась. И пришла, и стала исповедовать все свое. Дочь у нее, верующего отца. Здесь братья прокрутили кадры еще за Латвию, где брат уже говорил, такую обильную благодать Господь дал. 7 человек приняло в прошедшем году крещение, и образовалась там группа. Еще, к сведению, братьев Северного объединения. В Литве тоже образована группа, там один брат принял крещение, и палаточное благовестие прошло, и он говорит, женщина, уже расходимся, скамеечки остались, последний раз чай попить, палатка разобрана. Пошел одну женщину проводить, и она говорит, что теперь, что дальше? Я говорю, да вам покаяться надо теперь. И она расплакалась. Я говорю, давайте помолимся, если вы хотите. И встали на травку. Уже по уходу домой она еще помолилась. Встает с колен и говорит, а что теперь? И знаете, мне это больно было слушать этот вопрос, а что теперь? А брата в воскресенье крестили в поселке Диджасалис. Я подошел к брату, говорю, ты слышишь вопрос, что теперь? Тебе надо принимать служение и начинать здесь проводить служение. Ты согласен? Он в трепете таком, говорит, ну, с Божьей помощью. Побеседовали со служителями прибалтийскими и так помолились, объявили людям, здесь будет проходить, ну, служение, вот, брат начнет служение. Как можешь? Прочитай Евангелие, одну-две главы, помолитесь, диски послушайте с проповедями, спойте. Так посоветовали. Звоню через 2 недели, говорит, прошло служение. Николай говорит, каждый день проходит служение. А почему каждый день? Кто сказал? Да нам так понравилось, говорит, нам так понравилось. Друзья, и сейчас мы стараемся периодически посещать, раз в месяц хотя бы вот этот поселок, отдаленный, он уже на границе с Белоруссией, да. Может, белорусам ближе туда приехать еще, да. Слава Господу за все его милости. Аминь.